Высокое начальство Магадана иногда посещало Широкий. Однажды Мишка Власов по кличке Слепой заводит разговор с начальником у Светла, генералом Жуковым. «Вы говорите, — начинает Мишка, — что лагеря воспитывает. Я человек необразованный, но люблю читать. Особенно историю древнего мира и средних веков. Сколько ни читай, не попадается описание такой жизни, как у нас на двойном». Примечание автора. Двойной – один из лагпунктов прииска Широкий. «Скажите, гражданин начальник, где-нибудь, пусть хоть до нашей эры, собирали, как на нашем участке, 800 сифилитиков и педерастов вместе?» Жуков багровеет. «Умные, да? 10 суток всей камере!» «Это 300 граммов хлеба и теплая вода». Камера набрасывается на бедного Мишку. «Грамотный стал!» Мишка оправдывается. «Ну нахрена мне действительно нужны были эти педерасты?» Не утихла эта история, как Широкий переживает за вора Володьку Самохина по кличке Самоха. Редко кому из беглецов удается выйти к Охотскому морю. А Самоха рванул из лагеря большевик и через месяц спустился к побережью. В порту Охотска ночью удалось проникнуть на пароход и спрятаться в трюме. На следующий день, оставаясь в трюме, слыша гул паровых турбинных установок и удары забортной волны, он уже поверил в удачу и придумывал, как такой же ночью незаметно сойдет на Владивостокский причал. Но шедшему под балластом пароходу, преодолевшему половину пути, изменяют маршрут. Надо идти за грузом в Магадан. В Магадане беглеца обнаруживают. Дают 25 лет и этапом направляют на Широкий. Самоха не унывает. «Морским воздухом подышал, как на курорте». Нас всех объединяла стойкая неприязнь к майору Мачебели. Раздражала его грубость, манера поучать, презрение ко всем, кто от него зависел. И еще этот акцент, как будто его устами с нами разговаривает сам генералиссимус. Очень похожи. В ночь под новый 1952 год я лежал на нарах, смотрел в потолок и впервые в жизни стал сочинять стихи. Они посвящались Мачебели. Я помню только последние строчки. «Сегодня все встречают Новый год, а мы по-прежнему сидим на мели, не потому, что отказал наш эхолот, а потому, что капитан здесь Мачебели». В июле в тюрьме случается побег. Бегут трое. Двоих, не успевших уйти далеко, быстро настигают собаками. В прогулочном дворике конвоиры бьют их сапогами, топчутся на них, ломают ребра. Разъяренный Мачебели приказывает трупы не убирать, оставить лежать, пока не будет пойман третий. В августе колымское солнце еще жаркое. Смрад от разлагающихся трупов проникает в барак, вызывает головокружение, многих тошнит. Третьего беглеца ловят месяца через полтора. Осенним вечером нас выгоняют из барака смотреть, как в свете пляшущих прожекторных лучей пьяная команда надзирателей сапогами ломает несчастному ребра и позвоночник. Операция командует Мачебели, тоже изрядно выпивший. Я вижу его расстегнутый китель с рукавами, закатанными, как у мясника. Под кителем чистая нательная рубаха с вырезом на груди. В вырезе черная шерсть. С вышек на нас уставили стволы пулеметов. По нашим лицам продолжают шарить лучи прожекторов. Мы в оцепенении автоматчиков. Их вокруг человек 60. Собаки беспорядочным лаем сопровождают приказы Мачебели. «Вишка, слушай, моя команда!» Мачебели обожает подавать команды. По его приказу автоматчики валят заключенных с ног, заставляют ползти по-пластунски мимо смердящих трупов и повторять, чтобы слышало лагерное начальство. «Я такой-то, такой-то, клянусь никогда не совершать побег». Зачем лагерному начальству этот бессмысленный спектакль, никто не понимает. Для воров это страшное унижение. Кто-то отказывается, его бьют ногами и прикладами, хватают за руки и насильно волокут мимо трупов. Я вижу, как тащат за ноги вора Петьку Дьяка, кого-то еще. Некоторые добровольно ползут, мыча что-то нечленораздельное. В такие минуты думаешь о себе, что с тобой сейчас будет. Конвоир, подтаскивая ближе к трупам сопротивляющегося Дьяка, бьет его сапогом в бок. «Вот падла, как умеет Чека колотить!» Петька хрипит в ответ. «Вот, сука, как воры терпят!» Мачебели подскакивает ко мне. «Ждешь особых приглашений!» Я не сразу нахожу, что сказать, и ссылаюсь на больную ногу. «Нет, я не собираюсь ползти на глазах у всех. Пусть проволокут». Конвоиры, не дожидаясь команды, уже бьют меня прикладами. Мачебели подает им знак рукой, чтобы остановились. Может быть, он вспомнил, как в 1950 году в сусуманской тюрьме надевали на меня смирительную рубашку. Это ли мысль пришла майору, другие ли соображения руководили им, но я оказался одним из немногих, кто не прополз. И вот мы лежим на нарах, сильно побитые, лица и тела в синяках. Язвительный Петро Дьяк поворачивается к Шурику Кокареву. «Псих-то ты, псих, Шурик, ополз быстро!» Деваться психу некуда. Над ним посмеивается вся устала, измученная камера. Лежу на нарах, снова вижу Мачебели в рассекаемой прожекторами ночи, в оцеплении ждущих приказа автоматчиков, в расстегнутом кителе,